Васька выставляла на стол тарелки, чашки, резала хлеб. Нина равнодушно взглянула на еду. «Вась, ты без меня завтракай, хорошо? Мне что-то не хочется». «Как так не хочется? Ты давай ешь, без разговоров. В больнице тебя никто кормить не будет. Ну, кроме меня, конечно». Васька самодовольно усмехнулась. «Нин, да не переживай ты так». Она подошла и участливо обняла подругу за плечи. «Вот увидишь, все обойдется». «Вась, ты меня извини». На Васькином родном лице читались такие неподдельные забота и участие, что Нина немного оттаяла. «Мне с тобой серьезно поговорить нужно. Только давай так. Как бы ты сейчас мне не ответила, я не обижусь. В любом случае». «А что такое?» Заинтригованная Васька с грохотом поставила чайник. «Вась, все предельно просто. Мне нужны деньги на операцию, а у меня их нет». Нина улыбнулась вымученной улыбкой. «И я прошу вас с Герой мне занять на неопределенный срок, потому что я не знаю, когда смогу выйти на работу». «И из-за этого у тебя аппетит пропал? Значит так, давай действительно, чтобы без обид. Мы ж подруги. Сейчас мы завтракаем. Яичница, бутерброды, салат, кофе, пирожные. Причем съесть нужно все. А потом я даю тебе любую сумму, которая тебе нужна. Договорились?» «Вась, это очень большие деньги». «Сколько?» «Большие, Вась. Так что сразу не обещай». «Да не тяни ты. Говори, сколько тебе нужно?» 1000 доктору за операцию. И примерно еще 500 на остальное». «Да, сумма приличная. Но, как говорится, не смертельная». Васька покрутила головой. «Все равно давай есть, а то у меня кишки уже марш Мендельсона играют. А к вечеру я тебе деньги привезу». «У Геры возьмешь?» «Знаешь, мне не очень хочется, чтобы он знал». «Потому что он может сказать Сереге, какое он дерьмо?» Васька проницательно посмотрела на подругу. «Ты не переживай так, он, по-моему, все ему уже сказал». Нина неприязненно посмотрела на знакомую табличку «Емец и М. зав. Отделением», как будто табличка была виновата в приснившемся ей ночном кошмаре. Постучала, услышала веселое «Да-да» и решительно толкнула дверь. «Здравствуйте». «А, спортсменка наша! Сдаваться пришли?» «Да, Игорь Михайлович, пришла». «Так-так. А что вид такой невеселый? Страшно?» «Страшно», — честно призналась Нина. «Не страшно только дуракам», — изрек доктор. «А мы с вами умные люди и понимаем, что выход сейчас только один. Ну что, оформлять?» «Оформляйте», — вздохнула она. Доктор вынул из ящика бланк направления, поставил несколько нечитаемых закорючек, долженствующих означать диагноз, дату и подпись, и отдал Нине. «Может, кофеечку?» Кивнул он на стол, на котором дымилась огромная чашка с надписью «Лида». «Нет, спасибо». Нина улыбнулась. «Меня уже и напоили, и накормили. «Извините, Игорь Михайлович», — внезапно спросила она. «А что это у вас? Чашки все сплошь с женскими именами». «Так специфика такая, Ниночка», — расплылся в улыбке доктор Емец. «В среду вот, даст Бог, прооперируем вас. Вы выздоровите, приедете и подарите мне чашечку Нина. Традиция. Смотрите». Он раскрыл небольшой шкафчик, стоящий в углу. Две нижние его полки сплошь занимали чашки. У Нины зарябило в глазах от женских имен. «Видели?» Доктор, довольный, закрыл шкаф и усмехнулся. «Вот это называется предоперационная психотерапия. А дома еще сколько? С сердечками, с цветочками. А по отделению гуляет. Так что, Ниночка, не забудьте». Сестра отвела Нину в самый конец коридора. «Вот ваша палата. До среды будете лежать одна. Это у нас самая лучшая палата», — многозначительно сообщила она Нине. «Располагайтесь. Вещи можно в шкаф повесить. На тумбочку телевизор можно поставить, если хотите. Холодильник сразу за вашей дверью в коридоре. Постелитесь сами?» «Да, спасибо». Васька маялась в вестибюле. Увидев подругу, она встрепенулась. «Что?» «Положили. Палата 12. А операция когда?» «Вроде бы в среду». «Вась, давай я тебя провожу и езжай домой». «Девушка», — обратилась Нина к спускающейся по лестнице сестре, той самой, что ее принимала. «Мне гулять можно?» «Гуляйте на здоровье», — улыбнулась сестра Нине. «Заодно и осмотритесь». «Да», — спохватилась она. «Потом подойдете ко мне на пост, я вам дам список, что нужно для операции. Купить можно прямо в той аптеке, что в соседнем корпусе». Они вышли на аллею и медленно побрели к выходу. «Я утром приеду». Васька смотрела на Нину круглыми печальными глазами. «Привезу тебе деньги и завтрак. Ты, пожалуйста, не волнуйся и ни о чем таком не думай». «Я ни о чем таком и не думаю». В этот момент это было почти правдой. «Это ты не волнуйся. Вон, смотри, маршрутка подъехала. Иди, Вась». «Ну, я пошла». Васька не тронулась с места. «Все будет хорошо, Нин. Правда». «Пока». Нина повернулась и, не оглядываясь, ушла в свой корпус. День тянулся бесконечно долго. Вчера она никак не могла уснуть в своей тихой палате. В отделении слышались разговоры, невнятный шум. Близко за стеной работал телевизор, но слов было не разобрать. Шлепала дверца холодильника, звякала посуда. Но постепенно к ночи все затихло. Шаги в коридоре слышны были все реже. Потом выключили общий свет, оставили только лампу у дежурной сестры. Нина попыталась читать, но в голове назойливо всплывала все время одна и та же мысль. Та, которая пришла вслед за ночным кошмаром. «Я убью его. Я убью его». Это преследовало ее весь вечер, как звук какого-то дьявольского метронома. Это заставляло отложить книгу и напряженно всматриваться в ночное окно. Сплошная чернота, темень и совершенно тихо. Сюда не проникали обычные ночные городские звуки. Лязг трамвая, скрип тормозов, автомобильные гудки, музыка. Ничего. Только несколько раз откуда-то она слышала неопределенные приглушенные звуки разговора. Это ночные сестры выходили подышать свежим воздухом, а, проще говоря, перекурить. Наконец, заметив, что новенькая из 12-й палаты не спит, к ней постучала дежурная и предложила какую-то пахучую дрянь в пластиковом стаканчике. Нина отказалась. Сестра настаивать не стала. Просто оставила стаканчик и вышла. В голове все стучало. «Я убью его. Я убью его». Нина подумала и залпом выпила жидкость. Через некоторое время микстура подействовала, и она, наконец, с облегчением почувствовала, что засыпает. Сегодня с утра приезжала Васька, привезла деньги и кучу еды. Долго сидела у Нины в палате. Большой ее живот смешно выпирал. Она накинула белый халат, и средние пуговицы не застегивались. Нина равнодушно смотрела на домашнюю снеть, подержала в руках деньги и отдала их обратно. «Спасибо большое, Вась. Только давай они пока у тебя побудут. Я сейчас какая-то рассеянная, еще потеряю. После операции, если все будет хорошо, принесешь. Вперед, примета плохая». Она помолчала, качая ногой и глядя в пол. «И потом, пообещай мне, если со мной что-нибудь случится, ты возьмешь Димку к себе. Я бы хотела...» «Ты что?» Перепугалась Васька, хватая ее за руку. И из глаз у нее тут же брызнули слезы. «Что ты такое говоришь, Нинка? И думать не смей. Ничего с тобой не случится». Она не выдержала и заревела во весь голос. «Ну, прости, прости меня, пожалуйста, дуру!» Нина обняла подругу. «Действительно, что со мной может случиться?» «А оперировать под каким наркозом будут?» Молодой чернявый анестезиолог снисходительно посмотрел на Нину. Этот вопрос ему непременно задавал каждый пациент, и он всем терпеливо отвечал. «Не волнуйтесь, Нина Анатольевна. Наркоз будет самый лучший. Ничего не услышите. Проснетесь уже в кровати». «А когда мне его будут делать?» Анестезиолог удивленно вскинул брови. «Перед началом операции, конечно». «Нет», — смутилась Нина. «Я не это имела в виду. Просто я волнуюсь очень. Я вчера никак заснуть не могла». «Не волнуйтесь вы так, Нина Анатольевна. Оперировать будет сам Игорь Михайлович. А чтобы вы так не переживали и выспались как следует...» Он достал из кармана небольшую пачку листков, аккуратно оторвал один и протянул Нине. «Вот вам рецептик. Пойдете сейчас в соседний корпус, там аптека». «Я знаю», — перебила его Нина. «А что это?» «Это легкое успокоительное и немного снотворное. Мне уже доложили, что вы вчера долго уснуть не могли. Отнесите вот это на пост». Кивнул он на листок. «И сегодня вечером, часиков 8, вам сделают. Я распоряжусь. Будете спать, как младенец». «А может, не нужно?» Нина сомневалась. «Нужно, Нина Анатольевна, нужно. Всем перед операцией делают в обязательном порядке. Это очень хорошее средство. Вы нам завтра нужны спокойные, и чтоб сердечко не шалило. Ну, я пошел». Анестезиолог легко хлопнул ладонью по Нининой кровати и поднялся. «До свидания, Нина Анатольевна. До завтра». Часов до трех она пролежала неподвижно, глядя куда-то в потолок. Молоденькая сестричка несколько раз заглядывала в палату, приглашала Нину обедать, но она отказалась. Васька нанесла всего не в проворот, да и перед операцией не рекомендовали много есть. Потом сестра забрала пакет с медикаментами, купленными Ниной по списку. Потом зашла, чтобы отдать лекарства, которые понадобятся Нине после операции. Сестричка была разговорчивая, миленькая, но Нина лежала на своей кровати молча, отвернувшись к стене, делая вид, что дремлет. Наконец, пролежав так несколько часов, она поднялась и пошла в аптеку. Аптекарша еще вчера приметила эту молодую девочку, покупавшую стандартный набор для операции, и поэтому закивала Нине с порога, как старой знакомой. «Забыли что-нибудь?» «Да». Нина протянула листок. «Вот, доктор велел купить». «Сейчас посмотрим». «Ага, замечательно. Уже даю». И выложила на прилавок лекарство и шприц к нему. «Завтра?» — фамильярно спросила она, перегнувшись через прилавок. «Что?» — не сразу поняла Нина. «Я спрашиваю, оперировать завтра будут?» Дама добродушно посмотрела на Нину и почему-то кивала ей накрахмаленной шапочкой с замысловатыми прорезями решелье. «Да, вроде». Нина пожала плечами. «А что?» «А кто?» Допытывалась досужная аптекарша. «Сказали?» «Игорь Михайлович». Нина покосилась на не в меру любопытную даму, взяла ампулу с прозрачной жидкостью и шприц и зачем-то стала их рассматривать. «А это хорошее лекарство?» — с сомнением спросила она. «Очень. Спать будете, как дитя. И вот еще что». Провизор наклонилась к Нине. «У многих после операции бывают проблемы с туалетом. Так я вам советую взять это очень мягкое слабительное, тоже очень-очень хорошее». Аптекарша сложила все в веселенький пакет с цветочками. «Удачи вам! Игорь Михайлович очень хороший врач», — добавила она. «Спасибо». Нина выдавила из себя какое-то подобие улыбки для приветливой дамы и вышла на улицу. Снова идти в палату не хотелось. Посидеть здесь? Вот, видимо, та самая скамейка под окнами их корпуса, почти у самого санпропускника, где любят вечером отдыхать медсестры. Листья на липах уже желтеют. Нина села на скамейку, смахнув несколько золотых липовых сердечек. Нужно на что-то решаться. Собственно, она уже решилась. Она все равно умрет. И у нее просто нет выхода. Нет выхода. Она все продумала, еще раз тут же, под липами. В те несколько минут, которые она провела в аптеке, все сложилось в голове так, как будто она размышляла над этим много дней подряд. Вернувшись в палату, она достала мобильник и позвонила Сергею. Он долго не отвечал, и она уже было решила, что это судьба, и хотела дать отбой. Но тут трубка вдруг сказала раздраженным глуховатым голосом Сергея прямо ей в ухо. «Да». «Сергей». «Да, Нина, говори быстрее, у меня трубка садится и очень мало времени». Он, конечно, не хотел говорить с ней так резко, но долгие препирательства с прорабом, которому он хотел поручить ремонт квартиры, вывели его из себя. Да еще нужно было все утро любезничать с Ликиной матерью. «Сергей, мне нужно с тобой поговорить. Желательно сегодня. И без присутствия этой твоей невесты. И без ее матери тоже. Да что за день такой? Прораб, Вероника Валерьевна, теперь еще и Нина». «При чем здесь Лика и ее мать?» — спросил он довольно холодно. «Вот именно они здесь совершенно ни при чем». Не выдержав, сорвалась Нина. «И поэтому я тебя убедительно прошу, чтобы их не было». «Хорошо, ладно. Во сколько ты приедешь?» «От половины десятого до десяти. Тебя устроит?» «Да». Он нажал на кнопку отбоя и с раздражением бросил телефон на сиденье рядом. «Черт бы побрал все это!» «Ты меня слышишь?» «Да слышу, слышу я тебя, не глухой». «Заедешь к нему сегодня вечером?» «Да ладно, сколько можно, терли уже. Сегодня все сделаю. А если он не один будет?» «Так ты позвони и договорись, чтобы был один. Или тебя учить?» «Не учи ученого». Витек недобро усмехнулся. «Что это ты так его не залюбил? Чего вы такого не поделили? Может, с ним просто потолковать по-хорошему?» «Ты что, совсем тупой? Не понимаешь ничего? Или, может, придуриваешься?» «Тупой. Тупой. Ничего он не тупой. Просто хотел как лучше». Как будто, прочитав его мысли, второй добавил: «И без выкрутасов». «Вот как. Значит, без выкрутасов. Что ж, хозяин-барин. Кто платит, тот и заказывает музыку. А жаль. Витек старался все решать полюбовно. Тем более, что тот, кому его посылали, был ему вообще-то симпатичен. Но здесь его собеседник прав. Слишком много уже знает тот, которому его посылают. И он не профессионал. Как говорил незабвенный Мюллер, очень сложно понять логику непрофессионала. Себя же Витек считал, несомненно, профи. И профи высокого класса. Поэтому он слегка потянулся, глянул искоса на своего партнера. Тот, оказывается, тоже смотрел на Витька. «Волына, как всегда, твоя. Есть у тебя чистые?» «Обижаешь. Всегда есть». Витек хмыкнул. «За отдельные бабульки, разумеется. Какую будешь брать?» «Ладно, не обижу, торговец. ТТшку. А вот этот там оставишь». Он протянул Витьку второй пистолет, завернутый в пакет. «Да не лапай так, пальцы сотрешь». «Понял», — ухмыльнулся Витек. «Веселый розыгрыш?» «Вроде того». Собеседник чуть брезгливо отдернул руку. «И давай все-таки без выкрутасов, Витя. Чтоб все чисто, без всяких там душеспасительных бесед». «Да ладно тебе грузить, понял?» Витек сплюнул на чистый плиточный пол веранды. «Солдат ребенка не обидит». Она так ничего и не ела до самого вечера и бесконечно прокручивала в голове свой план. Да, риск есть, и, наверное, не самый минимальный. Но у нее нет выбора. Она выверяла план по часам, как когда-то по секундам рассчитывала свое выступление. Все должно сойтись. Нужно решиться и сделать это. Как будто атрофировалось что-то внутри, умерли все эмоции. Она с математической точностью снова и снова продумывала все детали. Она все взвешивала и взвешивала, и казалось, все никак не могла решить. Но где-то глубоко внутри она уже знала, что решила. Даже не сегодня, еще вчера. С одной стороны жизнь Сергея, с другой — Димка. Если она умрет, а она была уверена, что очень скоро умрет, то что будет с Димкой? Кому нужен чужой ребенок? Пожалеть? Приютить на день, на два? А потом? Что будет потом? Воспитывать? Ведь это не на неделю. Годы. А на какие деньги? Все сейчас стоит денег. Садик, школа, образование. Да, конечно, есть Васька, добрая душа. Но у нее собственных доходов нет. А просить все время у Геры? Нет. Димка не будет жить в детдоме. И она, Нина, ни у кого больше не будет просить. Приходила сестричка, та самая молоденькая, разговорчивая, что заступила утром. Нина отдала ей ампулу и шприц, что купила в аптеке, и поинтересовалась. «А колоть меня когда будете?» «Волнуйтесь». Сестричка сочувственно посмотрела на нее. «Да так...» Нина неопределенно пожала плечами. «Часиков 7-8, чтобы успели выспаться как следует». «По-моему, я и потом успею выспаться». Нина невесело усмехнулась. «Сон очень полезен», — наставительно заметила молоденькая сестричка. Нина едва не фыркнула. «Надо же! Сон, оказывается, очень полезен. Она и не знала. Впрочем, девочка очень миленькая. Наверное, сразу после медучилища». «Так вы не забудете?» Нина сказала это уже в спину уходящей сестричке. «Что вы?» Та обернулась и даже покраснела.